Дзен и возбуждение. Дзен — это не какое-то возбудительное средство, но сосредоточение на наших обычных повседневных занятиях. Мой наставник скончался, когда мне был 31 год. Хотя я хотел посвятить себя единственной практике дзен в монастыре Эхэдзи, мне пришлось заменить его в его храме. Я стал весьма занятым человеком и, будучи молодым, столкнулся с немалыми трудностями. Они дали мне некоторый опыт, но это было ничто в сравнении с чистой, спокойной и безмятежной жизнью. Нам необходимо придерживаться постоянного образа действия. Дзен — это не какое-то возбудительное средство, но сосредоточение на наших обычных повседневных занятиях. Если вы будете чрезмерно заняты и возбуждены, ваше сознание станет неподатливым и рассредоточенным. Это плохо. По возможности, всегда старайтесь оставаться спокойными и радостными и удерживайтесь от возбуждения. Обычно, день ото дня, год за годом, мы становимся все более и более занятыми людьми, особенно в современном мире. Когда после долгого перерыва мы посещаем давно знакомые места, то бываем потрясены переменами. С этим ничего не поделаешь. Однако, когда нам хочется чего-то возбуждающего или какой-то перемены в себе, наше занятие целиком захватывает нашу жизнь, и мы теряем себя. Но если ваше сознание спокойно и устойчиво, вы сможете удержаться в стороне от шумного мира, даже находясь в самом центре его. Среди суматохи и перемен ваше сознание будет невозмутимым и незыблемым. Дзен не предназначен для того, чтобы разнообразить вашу жизнь возбуждением. Некоторые начинают практиковать дзен просто из любопытства и только делаются еще более занятыми людьми. Если практика еще больше загружает вас, это нелепость. Мне кажется, что если вы попробуете заниматься дзадзен раз в неделю, этого будет достаточно. Не нужно проявлять чрезмерную заинтересованность в дзен. Когда молодые люди сильно увлекаются дзен, они нередко забрасывают учебу и уходят в горы или леса, чтобы предаться там сидячей медитации. Но подлинный интерес проявляется иначе. Просто продолжайте свою практику. Это привычное и спокойное занятие, и вы сформируете свой характер. Если ваше сознание постоянно занято, у вас не будет времени для формирования характера, и вы не добьетесь успеха. Особенно, если станете слишком усердно работать над этим. Формирование характера подобно выпечке хлеба. Тесто надо замешивать постепенно, шаг за шагом, и нужна умеренная температура. Вы знаете себя достаточно хорошо и знаете, какая температура вам подходит. Вы точно знаете, что вам нужно. Но если вы будете чрезмерно возбуждены, то забудете, какая температура для вас приемлема, и утратите свой собственный путь. Это весьма опасно. Будда сказал то же самое о хорошем погонщике волов. Такой погонщик знает, сколько поклажи может нести вол, и следит за тем, чтобы не перегрузить его. Вы знаете свои возможности и свое состояние сознания. Не несите слишком много. И еще, Будда говорил, что формирование характера — это возведение дамбы. Нам нужно очень тщательно делать насыпь. Если вы попытаетесь все сделать за один раз, то дамба даст течь. Делайте насыпь тщательно, и у вас будет отличная дамба для водохранилища. Наш способ практики, лишенный элементов возбуждения, может показаться довольно непривлекательным. Однако это не так. Это мудрый и эффективный способ работы над собой. И он очень и очень прост. Видимо, это весьма трудно вместить людям, особенно молодым. С другой стороны, может казаться, будто я говорю о постепенном достижении. Но и это не так. На самом деле, это путь внезапности. Ибо когда ваша практика — это привычное и спокойное занятие, повседневная жизнь сама по себе есть просветление.